Глава вторая. Если ты в наше время работаешь в службе спасения, значит, у тебя такая профессия, которая у людей считается уважаемой. Это тебе не ночной клуб содержать, где с моралью не все чисто, или, скажем, автосалон, когда говорят иной раз «от одного взгляда на цены в каталоге у моей колымаги коррозия начинается». Спасение человеческой жизни считается прекрасным делом. Но Бреннер знал и обратную сторону. Все-таки он почти 20 лет проработал в полиции, и тут уж, казалось бы, всякому полагается некий почет, ведь полицейский ради общества старается. Но нет. Какое там общество? Не очень-то жалует полицейских. Общество донимает их и дает такие прозвища, что об уважении и говорить не приходится. Не знаю, в чем тут дело, может, это от страха, что полиция может достать и арестовать само общество. И не дай бог тебе ненароком сказать менту дружеское слово «Готово дело, получаем, полицейское государство». Правда, Бреннер вовсе не по этой причине после 19 лет работы в полиции вдруг послал все к черту. Между нами говоря, он и сам, поди, точно не знал из-за чего. Потому как тогда ему было 44. Это понятное дело, такой возраст, когда человек с легкостью может поступить несколько необдуманно. Потом он некоторое время работал детективом. А тут уж любому уважению конец. Вот тогда он вдруг понял, что как полицейскому ему жилось вовсе не так уж плохо. Быть полицейским, может, и не идеальный вариант, но вот детективом это совсем никуда не годится. Случались дни, когда ему приходилось зарабатывать на жизнь такой мерзостью, а какой и заикнуться-то неприлично, но, мягко говоря, копаться в грязном белье. Фадингеру, своему коллеге, которого он случайно встретил полгода назад в Вене на Южном вокзале, Бреннер, конечно, все это рассказал. А тот ему рассказал, что уже 10 лет как сменил угрозыск на банк крови. Работа спокойная, а премиальные больше, чем в полиции. И стоило только Фадингеру упомянуть, что в службе спасения как раз ищут водителя, как Бреннер сразу заинтересовался. К тому же он был не прочь переехать в Вену, потому как после ухода из полиции уже толком не знал, где его дом. Пока он работал в полиции, квартира у него была служебная, то есть с льготной оплатой, и все такое. Но как только он ушел из полиции 2,5 года назад, то и квартира от него ушла, естественно. И с тех пор он и шатался, как цыган. То перепадет убийство с ночевкой, то мошенничество с отелем от фирмы. Я бы не сказал, что такая ситуация его сильно угнетала. Наоборот, в ней были свои преимущества. Но к ставке в службе спасения тоже кое-что прикладывалось. Скажем, служебная квартира в 70 квадратных метров. В этом смысле главное здание службы спасения было удивительно сконструировано. Там был такой громадный внутренний двор, куда выходило 30 гаражей с мастерской и помещением для дежурных. В центре двора стоял шикарный стеклянный павильон, где была диспетчерская. А над гаражами — служебные квартиры для водителей. И ты в свободное время мог смотреть вниз, во двор, как там вкалывают твои коллеги. Я думаю, основной причиной того, что Бреннер, недолго думая, поступил работать водителем в службу спасения, была именно квартира. А вовсе никакой не почет. Ведь если ты в наше время 47 лет прожил без почета и уважения, тогда тебе, попросту говоря, начхать на них и в оставшиеся годы. Хотя, вообще-то, Бреннер рос еще в те времена, когда любили повторять: «Думай не только о пенсии, важна не только ссуда на строительство дома и страховка, но еще всякие там высокие материи». Да, теперь-то над этим смеются, а тогда это было в головах у всех. Что-то вроде того, как сегодня у всех есть роликовые коньки или, к примеру, горный велосипед, так и раньше у людей были свои заморочки. И еще тут сыграла роль, что самого Бреннера в прошлом году спасла служба спасения. У него тогда мизинец был отрублен. Про это еще в газетах большими буквами писали. Слава богу, пришили на место. Но еще чуть-чуть, и он бы истек кровью. В тот раз он едва успел соскочить с лопаты могильщика. Это я к тому, чтобы разъяснить, как Бреннер оказался в форме спасателя и сидел теперь в дежурке. Он вяло пролистывал журнальчик, потому что тянулся один из тех ужасных дней, когда, ну, просто совсем ничего не происходит. Как будто во всем городе ни тебе инфаркта, ни несчастного случая, ровным счетом ничего. И сезон самоубийств у школьников еще не начинался, потому что аттестаты должны были выдавать только недель через пять. И праздник на Дунайском острове тоже только через пару недель. Когда тебе приходится увозить половину Вены, то есть почти миллион человек с алкогольным отравлением. Социалисты уже подумают на свой праздник просто откачать Дунай, а вместо него пустить бесплатное пиво. Тогда можно было бы сэкономить на установке павильонов, просто подогнав народ к берегу, но, к сожалению, технически это пока неосуществимо. Однако сегодня и намека не было на подобное развлечение. А в такие дни в службе спасения можно с ума сойти от скуки. 10-20 мужиков торчат в дежурке и смертельно скучают. «Надо же, как совпало», — сказал вдруг санитар Марк Штайнер и ткнул пальцем страницу иллюстрированного журнала «Ди Бунте», который в этот момент как раз читал Бреннер. Бреннер сделал вид, что не замечает, что Марк Штайнер говорит с ним. Тогда тот просто прибавил раза в два громкости. «Посмотри-ка на часы, Бреннер». «А что, ты сам так и не научился определять время?» — сказал Бреннер. И все-таки тут же посмотрел на часы. Белые кухонные часы с черными стрелками, возраст которых явно перевалил уже за 30. И кому только пришло в голову повесить в суперсовременном офисе службы спасения эти старые кухонные часы, которые сейчас показывали ровно 12. 12 часов дня, — ликовал санитар Марк Штайнер. — И что? — А ты как раз читаешь про Стефанию, принцессу Монако. — Ну? — А мать у ней играла в вестерне 12 пополудни. — Ведь когда так вот торчишь в дежурке и ждешь срочного вызова, то сойдет любой повод, чтоб немного развеяться. Главную женскую роль вмешался в разговор малыш Берти. Рост у него 1,92 м, тощ, как карандаш, но всю жизнь его звали малыш Берти. «А что, ей мужской, что ли, играть?» — заткнул ему рот Марк Штайнер и прекратил разговор так же внезапно, как навязал его Бреннеру. Потому что малыш Берти был всего лишь жалким восьмитысячником, пешкой в акции министерства по созданию 8000 рабочих мест. А профессиональный водитель не может допустить, чтобы в его разговоры встревал какой-то восьмитысячник. Вот из-за этой самой министерской акции 8000 рабочих мест. Малыш Берти иногда действовал Бреннеру на нервы. Хотя сам по себе он был еще ничего, довольно приятный. Такие иногда даже темных очков не надевают, когда в машину садятся. Но он был недоволен своей работой в службе, и с тех пор, как узнал, что Бреннер раньше был детективом, носился с мыслью, что мог бы открыть на пару с Бреннером детективное агентство. А сегодня был как раз такой опасный день, когда он мог снова завести об этом разговор, потому что время просто стояло на месте. В четверть первого все еще ни единого вызова. Бимбо уже в третий раз снял золотую цепочку со своей накачанной шеи и выковыривал ногтем грязь из мелких звеньев. С ума сойти! Да чего быстро эти цепочки дерьмом забиваются! — заорал Бимбо с такой яростью, будто хотел обучить мыть машины какого-нибудь солдатика альтернативной службы. На самом деле, это он со своей цепочкой так резко разговаривал. Солдат альтернативной службы от них забрали еще 2 года назад. С тех пор они начали терять преимущество перед Союзом спасения. Но Бимбо все же был рад, что не нужно больше иметь дел с этими слабаками. Я вот все думаю, и откуда только это дерьмо берется? — наседал Бимбо на свою золотую цепочку. — Ты представь, ведь вся эта дрянь в воздухе висит, а мы этой дрянью дышим. — А может, это вовсе не из воздуха? Это малыш Берти вмешался в разговор между Бимбо и его золотой цепочкой. Когда министерство отменило 8000-ю акцию и альтернативную службу, нескольких восьмитысячников взяли на постоянную работу. Хотя среди своих они так навсегда и остались восьмитысячниками. И тут прозвище пошло малышу Берти на пользу, потому как у остальных 5 вообще никаких имен не было. Их так и называли всех скопом восьмитысячники. У Бимбо красной сделалась не только шея, но и физиономия, а будто малыш Берти ему бог весть, что сказал. Ведь что здесь нужно учесть? Бимбо просидел в дежурке уже 1,5 часа. Битых 1,5 часа ни одного красного светофора и даже ни единой поездки за дрестунами. Ну, и какая-то агрессия, конечно, скапливается, не без того. — Что это ты лопочешь, салага? — взвился Бимбо, хотя он был всего на 5 лет старше малыша Берти. — Откуда ж ей еще взяться? Ты что, думаешь, она из цепочки выделяется? — А может, из твоей шеи? — Приехали. Самый большой идиотизм в том, что все захохотали. Бимбо же твердо усвоил, что драки в служебное время строго запрещены, поэтому он просто не спеша надел свою цепочку на шею, а потом произнес: «Я об 8000-ника руки марать не собираюсь». После этого 5 минут было тихо, и Бреннер мог преспокойно изучать истории о половой жизни английского королевского дома. А потом опять этот Марк Штайнер. «Я всегда говорил, у них это от постоянной езды верхом. Потому-то вся голубая кровь такая похотливая». Была у Марк Штайнера одна отвратительная привычка. Сам он никогда не возьмет почитать газету или журнал, из стопки со стола, даже если целый день в дежурке сидит. Но стоит кому-нибудь заинтересоваться статьей, как он обязательно должен встрять со своими замечаниями. Без четверти час Бреннер отложил журнал, а когда он через 10 минут посмотрел на часы, было все еще без четверти час. И фокус был не в том, что кухонные часы остановились, они-то шли правильно, ведь уборщица каждое утро их заводила, так что тут все было в полном порядке. Просто внутренние часы Бреннера от скуки стали постепенно сдавать. И в час все еще ни одного вызова. «В нашей работе от этого просто с ума можно сойти», — прервал молчание Бимбо. «Мы ведь все время на улице, в потоке движения, воздух дрянной, сплошной транспорт вокруг. Я по своей золотой цепочке вижу. Но знаешь, что я тебе скажу? Моя новая, которую я вчера надевал, вот она нисколько не пачкается. В нее вся эта дрянь просто не попадает. Неделю назад Бимбо купил себе новую золотую цепочку. Она была в 3 раза дороже самой дорогой из его старых. Самая тоненькая и самая дорогая. А сегодня он в первый раз для разнообразия надел одну из старых. Поэтому ему и приходилось в качестве компенсации говорить о новой. Это только простые якорные, которые крест-накрест приварены, вот те грязнятся. А моя новая не приваренная, она вручную склепана, на ней хоть в полтонны груз подвешивай, и то не порвется, и никакая дрянь в ней не застревает. «А зачем тогда ты это старье носишь?» Теперь вмешался уже старик Ланс. «Ну, тот, помнишь, который 2 недели назад у сосисочного ларька Рози обставил Бимбо?» А Бимбо опять покраснел, как светофор. «Что значит старье? Что я, по-твоему, все остальные теперь выбросить должен? Только потому, что они крест-накрест сварены. Будем менять помаленьку, как с бабами». Старик Ланс сразу угомонился, потому что, ясное дело, Бимбо и дочка Ланцева, про это уже несколько дней шли разговоры, «Да уж не всякий день праздник», — подал голос сонный Ханзи Мунц, «иной раз чего только не случается, работая не в проворот, не успел еще с надувного матраса мозги самоубийцы смыть, как тебе на него надо инфаркт миокарда укладывать. Когда это ты матрас-то мыл?» А потом вдруг простой. Ханзи Мунц не дал Бимбо сбить себя с толку. Нет вызовов даже за дрестунами. Тут нужно объяснить. Интересные вызовы случаются редко. Обычно время проходит в поездках за дрестунами. Например, свозить старуху на диализ. А через 2 часа снова забрать. Доставить пациента из госпиталя Вильгельма к милосердным братьям, а взамен взять другого в ЦКБ. Или отвезти контейнер с донорской кровью из центра переливания в травматологию. Или везешь кого-нибудь на занятия для больных Паркинсоном. Или на гимнастику для стариков. Иногда попадаются чудаки с такими дополнительными страховками, что нужно еще радоваться, когда тебя не заставляют возить их на скорой в кафе. Да, действительно, звонок в дежурке звенел куда реже, чем приходила пневматическая почта, по которой перебрасывались из диспетчерской формуляры для обычных вызовов. Обычные вызовы. не хочется все время повторять поездки за дрестунами. Звучит, вообще-то, не очень хорошо. Для срочных вызовов давали сигнал жутко дребезжащим звонком. Уж тут ты должен был бегом нестись на улицу. А если молодой заставал тебя идущим обычным шагом, то такая буря начиналась, не дай Боже. 5 лет назад молодой стал руководить фирмой вместо своего отца. И хотя со временем он сделался вовсе не таким уж молодым, все по-прежнему называли его молодой. Так вот, если он замечал, что ты выскакиваешь на вызов не бегом, то быстро давал понять, кто тут старший. И все-таки лучше уж проклятие молодого, чем это тягомотное ожидание, когда же, наконец, в этом городе полетят клапаны у какого-нибудь перестаравшегося менеджера. А нет, ничего похожего. Сегодня ни тебе звонка, ни пневматической почты. Сегодня была только Стефания и Букингемский дворец. Бреннер добрался уже до 3-го журнала, и все это время молчали и пневматическая почта, и звонок. Зато вдруг загремел селектор. «Бреннер, зайдите в диспетчерскую». На службе им приходилось быть на «вы», особенно по рации, потому как существуют международные правила поведения в эфире и все такое. А селектор, считай, уже почти эфир. Когда тебя вызывают в диспетчерскую, радоваться обычно не приходится. Коллеги из диспетчерской были, как бы это сказать, настоящие солдафоны. Но сегодня Бреннер обрадовался смене обстановки. Едва увидев его на мониторе, толстяк Боттингер нажал кнопку жужжанием, открывающую дверь, и тут же заорал. «Бреннер! Замена водителя! Молодой берет себе коллегу Гросса водителем!» Ведь официально Бимбо все еще числился под фамилией Гросс. И сегодня Бреннер был в одной упряжке с Бимбо. Каждый день разные дуэты в соответствии с принципом ротации. А еще молодой ввел такое новшество. Водитель и санитар тоже менялись по очереди. Но молодой просто души не чаял в Бимбо и ездил только с ним. И уже поговаривали, что именно Бимбо первым получит повышение и будет ездить водителем с врачом на хорошо оборудованной реанимации. «Немедленно выезжайте на 720-м с санитаром Шимплем». Это толстяк Боттингер отдавал приказ и вдруг продолжил совсем другим тоном. «Служба спасения?» Потому что это он обращался к оранжевому телефону. И в ту же секунду толстяк Боттингер уже жал на звонок. А в следующую секунду орал прямо в лицо Бреннеру с расстояния в 0,5 сантиметра. «Подъем, Бреннер! Бегом марш!» И только теперь Бреннер сообразил, что колесо фортуны провернулось и перетащило его с 7-го на 1-е место, и что теперь он со своим новым санитаром должен ехать по срочному вызову. Когда Бреннер добежал до машины, Шимпль уже ждал его там. Бреннер боялся, как бы тот сразу не начал читать ему лекцию, потому что он был из тех, которые любят обстоятельно излагать свое мнение первому встречному, хотя их решительно никто об этом не просит. Мнение свое он и вправду изложил, но не по поводу медлительности Бреннера. Едва по рации прозвучало «Вокзал Франца Иосифа 15-Б», как Шимпль тут же разъяснил Бреннеру, какая за этим кроется проблема. С ума сойти! Сколько у нас бомжей в городе развелось? Скоро уже почти каждая вторая ездка будет за ними. Работаем как такси для господ бродяг. Сейчас ведь нельзя уже говорить «бомж». Нужно говорить «бездомный». А надо тебе вот что сказать. Код 15Б по рации означал «бомж в бессознательном состоянии». Это был единственный код, где использовалась буква «Б». В остальных были только цифры. Потому где ж это видано, чтобы в радиокоде использовалось «Б»? Но 15 — это потеря сознания, а «Б» — просто тайное указание на бомжа. Вообще-то такие указания делать не разрешается. Разрешается лишь сообщить, что случилось. Но не с кем, потому как с гуманитарной точки зрения это нарушает разные там международные нормы. А с другой стороны, водителю все же таки легче ориентироваться, когда у него есть это «Б». Иначе при коде 15 приходится всякий раз рисковать головой ради того, кто без сознания. А когда ты прибываешь на место, и оказывается, что это всего лишь упившийся бомж, тебе, как спасателю, приходится сдерживаться, чтобы не добавить ему ногой еще немножко процентов к его 15. Может, это звучит рисковато? Но не забывай, чего только в тебе не выделяется, когда несешься на вызов на всех парах с мигалкой и сиреной, начиная с адреналина и кончая. Ну да ладно, я не врач. Я только знаю, что все эти выделения делают тебя агрессивным. Да и как же без агрессивности, когда приходится, сломя голову, нестись на красный и не один раз... А пешеходы и велосипедисты едва успевают отскакивать от тебя по обе стороны. А когда после этого ты натыкаешься на пьяного бомжа, ради которого рисковал жизнью, то, естественно, на некоторое время можешь и контроль над собой потерять. Вот поэтому молодой однажды решил: будем добавлять «Б». За бомжом лучше ехать себе потихоньку, зато и агрессия не скопится. Кажется, это было лет 5-6 назад, когда случилась история с бомжом, у которого была травма головы. Тогда еще в газетах про это писали. Этот пьянчушка стукнулся о бордюрный камень, а в газете было сказано, что водитель скорой его слегка того, фактически неловко ухватился. Ну, считай, нарочно. Лично я себе этого не могу представить. Да и не стоит верить всему, что пишут в газетах. Но молодого, конечно, всегда волнует общественное мнение. Это правильно. Потому что без спонсорских пожертвований ты можешь закрывать лавочку. Здесь донорская кровь, органы, деньги, да все. Тут-то он и придумал «Б» для радиокода. Я считаю, это великое изобретение. Лет через 100 про молодого совсем забудут, и будут помнить только, что он изобрел это «Б». Потому как с тех пор водители стали не столь агрессивны, когда возят бомжей. Вот почему у Шимпля с самого начала было о чем поговорить. Он ведь заранее знал, кого они там встретят. Причем я тебе вот что скажу. Дай такому вот бездомному этот самый дом, так он тебе его в первый же день спалит. А почему? Да потому что он не выдерживает в доме-то. Так что пусть мне не говорят о бедных бездомных. Потому что раньше просто говорили «бомж». Бомж, он ни в каком определенном месте жительства быть не желает. Он любит спать, где погрязнее. И никакой крыши над головой он на самом деле не хочет. Так почему я не должен говорить, бомж? Да кто тебе не дает? Говори себе спокойно, бомж. Я и говорю. На мгновение Бреннеру показалось, что его ворчливый ответ заставил Шимпля уняться. Но с Шимплем такие штуки не проходят. И я еще вот что скажу. Это все из-за того, что сегодня люди не решаются говорить то, что думают. Но ты-то все время говоришь. Я-то всегда говорю. Шимпль решил, что это комплимент, и продолжил свою болтовню с еще большим воодушевлением. Он объяснил Бреннеру, что бродяги бывают разных типов. Как будто Бреннер и сам не знал. Как будто Бреннеру не приходилось подбирать с улицы по нескольку бомжей в день. Но Шимпль тщательно делил их на разряды, как коллекционер бабочек, в зависимости от того, у кого какая причина. Неблагополучная семья, неблагоприятный развод, неблагополучный характер, неблагоприятные обстоятельства. Бреннер прямо даже обрадовался, увидев впереди вокзал Франца Иосифа. Почуяв свободу, на последнем светофоре он рванул на красный, несмотря ни на какие «Б». Как суматошные водители, проспавшие зеленые и трогающиеся с места только на красный. «Б!» — истошно заорал Шимпль, потому что он устроил свою жизнь очень разумно и никак не хотел мириться с тем, что Бреннер может его ненароком и под грузовик подставить. А там, глядишь, размозжишь долю головного мозга, черепно-мозговая травма, потом расторможенность и сексуальный маньяк, а потом развод по его вине. Вот тебе и бомж. Все это мы уже проходили. Но, слава богу, сейчас уже не оставалось времени на то, чтобы это обсуждать, потому как начальник вокзала уже подавал им знаки. Старый такой железнодорожник с зубами, как у того французского актера. Обычно меня тошнит от французских фильмов. Они там все время минут по 10 молчат. Ну вот, этот был хорош. Он все Дона Камилло играл, а улыбочка, ну, просто лошадиная. Но начальник вокзала не улыбался. Он был очень удивлен и спросил: «А вы-то что здесь делаете?» «Нам позвонили из камеры хранения. У вас опять бомж в ячейке заперт». «Это не из камеры хранения. Я сам звонил минут 15 назад. Теперь чуть не каждый день такой бывает. Мальчишки хулиганят, и бомжей в ячейках запирают». «Запирают? Не смешите меня», — запротестовал Шимпль. «Да они сами в ячейки ложатся. Это для них дешевый ночлег». «Но запирать-то они сами себя не запирают», — срезал железнодорожник Шимпля. «В некоторых странах теперь уже и автоматических камер хранения нет, боятся взрывов», — все еще не унимался Шимпль. «И у нас скоро тоже ни одной не останется, потому что все их перестроят в спальни и откроют отель для господ бездомных». А вот тут уж Бреннер не выдержал. Стыдно ему сделалось. И он сказал железнодорожнику с зубами, как у Дона Камилла: «Этим соплякам развлечения на 20 шиллингов. А такой ведь бедолага сколько часов смертельный страх испытывает? Обычно кто-нибудь из моих людей слышит, как он стучит, и сразу же его выпускает. Тогда ничего страшного. Но сегодняшний просто едва жив был. От страха наложил полные штаны. «Приятного аппетита!» — опять подал голос Шимпль. «Ну, и где же он сейчас?» Вот поэтому я и удивился. И начальник вокзала как-то смущенно посмотрел на Бреннера. Железнодорожник с лошадиным лицом и в самом деле теперь вдруг сделался немногословным, как французский фильм. «Что значит «удивились»?» — захотел узнать Шимпль. «Я удивляюсь. Что вы это здесь делаете? Союз спасения его уже 5 минут как забрал». «Что значит «союз спасения»?» «Ну, союз спасения, он и есть союз спасения». «Хорошо. А вы что, им тоже позвонили?» «Да нет». «Что значит «да нет»?» «А вот видишь, это пример того, о чем я всегда говорил. Шимплю бы надо быть переводчиком или там профессором. Это для него подходящие были бы профессии. Но для водителя службы спасения он просто чересчур нервный. В особенности теперь. К тому же еще этот старый железнодорожник говорит: «Я тоже очень удивился, что они приехали. Да еще на 5 минут раньше вас». По правде говоря, тут и Бреннер слегка занервничал. «Потому как ты вот чего не забывай. Для спасателя Красного Креста нет ничего хуже, чем позволить Союзу спасения спереть у тебя из-под носа носилки с пациентом».